Ласковый солнечный луч скользнул по подушке, пробежал по темным растрепанным волосам, коснулся лба, век, сонно застонав, жмурясь, но все равно с довольной улыбкой на лице Илья расслабленно потянулся. Жизнь так хороша, когда в ней все тихо, мирно, спокойно. Спокойно? Увы, как это часто бывало в жизни Бершева, все изменилось в единый миг. Тудух! Слетела с петель и рухнула на пол входная дверь. Подъем! Заорал, доводя до сердечного приступа грозный голос. Хрясь! Разорвалась майка, за которую растерянно хлопающего глазами мужчину рванули, поднимая с кровати. «Твою ж мать!» — не выдержал Илья, падая на пол. «Шурх!» — ему на голову упали брюки и рубашка. «Две минуты!» — рявкнул в ухо все тот же голос. «Иначе потащим голом!» Бершеву хватило и одной, несмотря на то, что рана все еще давала о себе знать. Все же тренировки, а их было немало, великое дело. Однако вопроса, куда именно его ведут одетые в форму спецподразделения молодцы, скорость сборов не прояснила. Офицер, руководивший процессом, сообщить об этом не посчитал нужным, шел на два шага впереди, а на его спине ответ тоже не написан. Ясно было только одно – ничего хорошего Илью не ждет. Впрочем, по мере продвижения цель становилась все более очевидной. Хорошо знакомый ему офис службы безопасности НИИ. И когда Илья это понял, по спине задержанного побежал ручеек холодного пота, а ноги, став ватными, наотрез отказались нести его навстречу опасности. Состояние Ильи заботило лишь его самого. Конвоиры словно этого и не замечали. Проволокли безвольное тело по коридору, втащили в дверной проем и бросили на стул. «Бершев, ты рехнулся!» Карой небесной обрушился на него голос куратора. «Пригрел диверсантку и не заметил!» Польстился на смазливое личико Айрин. И ноешь, что она тебя чуть не убила? Что? Непослушным языком пролепетал Илья. Я пригрел диверсантку? Я же не... Что не? Не идиот? Да, ты намного хуже. «Ничего, я исправлю ее оплошность и уничтожу тебя сам. Заживо сожгу. Дмитрий Николаевич!» Владислав Эдуардович бросил быстрый взгляд на стоявшего с безразличным видом у стены безопасника. «Что там у нас с очередностью в крематории?» «Я не знал!» — в панике выкрикнул Бершев. «Это Ренат подсунул мне девушку! Это его идея! Какой-то новый эксперимент! У этих ученых вообще не все в порядке с головой! Он меня обманул, сказав, что переселения не было! А когда я узнал, что он заменил Айрин на чужачку, было уже слишком поздно! Одно дело убить бездушное тело, и совсем другое, когда она уже живая! Да, и иномерянка меня подозревала, все разговоры контролировала, шагу не давала ступить. Мне пришлось взвалить на себя это бремя. Неужели бы я не вмешался и не остановил, если бы знал заранее? Она и вас угрожала убить, если я раскрою их секрет, поэтому молчал». «Иномерянка?» Прохрипел куратор, лицо которого во время сбивчивой речи Бершева бледнело, краснело, багровело, а кулаки сжимали спинку стула, на который Владислав опирался. «Вот вам и доказательства!» — выразительно посмотрел на него Дмитрий. А вы не верили, что мои поиски шли в правильном направлении. Хочешь сказать, что Подестов влюбленный идиот женился на иномерянке и не заметил подмены? Либо сам был в курсе и намеренно это сделал, предположил безопасник. Владислав Эдуардович шокированно умолк. Вновь посмотрел на Бершева, который старался стать невидимкой, но невольно прислушивался к захватывающим новостям. И рявкнул. «Где сейчас Ренат Аркадьевич?» «В лаборатории?» Не очень уверенно, но, надеясь, что ученому просто больше негде быть, пролепетал Илья. «Собрать группу! Быстро!» Развернувшись корпусом к безопаснику, бросил куратор. «Арестовать Вайс! Она в доме Подестова. Его самого тоже, если окажется поблизости и станет мешать. А мне выдели пару человек для страховки. Больше не нужно». Он в два шага оказался рядом с вжавшимся в спинку стула Бершевым, схватил его за шкирку и рывком поднял. «Мы навестим нашего хитроумного друга ученого». «Так точно», — мгновенно отреагировал Дмитрий, едва начальство бросило на него вопросительный взгляд и рванул к выходу. Оттуда тотчас послышались голоса и топот ног, а когда куратор со своим перепуганным подчиненным оказался в коридоре, их уже ожидали двое сопровождающих. Как они шли в лабораторию, Илья не помнил. Настолько сильно ужас туманил разум, буквально парализуя его. Он же друга подставил. В очередной раз свалил вину на безотказного ученого. А ведь Ренат не сдал его куратору, когда Нэй устроила стрельбу в центре. Хотя возможность была. Ну что тут поделаешь, если других правдоподобных оправданий нет? А подставлять себя под удар страшно до умопомрачения. Куратор останется. Жутко представить, что его ждет, если он выполнит свои угрозы о сожжении. А что Владислав Эдуардович сделает с Ренатом? Скорее всего, ничего серьезного, ведь куратору нужны услуги ученого. «А где все-то?» — неожиданно разрушил паутину мыслей недоумевающий голос куратора. «Тут что, выходной? Или опять ЧП? Или все обнаглели до крайности и не явились на работу?» Илья собрался силами, заставляя себя вникнуть в происходящее. «Действительно, НИИ словно вымер!» И если обычно здесь царила бесконечная суета, и в коридорах звучали отголоски разговоров, то сейчас в пустых помещениях стояла гробовая тишина. Однако за дверью лаборатории явно кто-то беседовал, и это Бершева успокоило. Ну, хоть его подопечные на месте, а то ведь еще и за их прогул попало бы от куратора. Махнув рукой сопровождающим, чтобы встали по бокам от входа и не мешались, Владислав Эдуардович дернул за ручку. Дверь оказалась заперта, как всегда во время проведения опыта. «Открывайте, Бершев!» — рыкнул куратор, отступая в сторону. Суматошно сунув руку в карман брюк, Илья с облегчением выдохнул. Ключ оказался на месте. Не с первого раза попал в замочную скважину, чем окончательно вывел из себя Владислава Эдуардовича. Настолько, что едва начала открываться дверь, тот толкнул в раскрывающийся проем Бершева. Не удержав равновесия, Илья запнулся о незаметный порожек и растянулся у ног куратора. Сжался, ожидая, что проклятие в его адрес закончится не скоро. Начальник не мог молча обойти досадное препятствие. А когда Илья начал подниматься, его ожидало новое потрясение, да еще и не одно. Во-первых, вместо того, чтобы, как положено начальству, грозно встать перед провинившимся ученым, Владислав Эдуардович весьма неповоротливо пролетел мимо стола и влепился в стену. Во-вторых, Сделал он это не по собственной инициативе, а потому что ему наперерез бросился и вступил в бой никто иной, как сам Подестов. В-третьих, коллег Рената в лаборатории не было, а в закрытой прозрачным куполом капсуле, рядом с которой стоял ученый, лежала Айрин. На этом сознательная деятельность Бершева закончилась, и дальше он действовал исключительно на рефлексах. Вскочил и бросился к двери, запирая ее на замок и отрезая охрану от лаборатории. Прислонившись спиной к двери, потрясенно взглянул на дерущихся, а, получив удар в раненую руку, поспешно отскочил. Забился в угол, наблюдая за схваткой и молясь, чтобы дверь выдержала напор спохватившейся охраны. Вмешиваться и выручать куратора он не стал, считая себя пострадавшей стороной. Выгоднее сохранить нейтралитет и выждать, кто из этого боя выйдет победителем. Лучше бы, конечно, Подестов. Тогда можно надеяться, что он возьмет Бершева под свое покровительство. Перспектив под началом Владислава Эдуардовича никаких. Прибьет и не заметит. Ренат же помочь Яну Карловичу не мог по другой причине. У него не было возможности отвлечься. Фиксируя показатели обеих девушек, ученый с предельным вниманием отслеживал процесс перемещения. Он сосредоточенно всматривался в изображение на экране, где Айрин, забравшись с ногами на прикрепленную к стене лежанку без опор, сидела в унылой задумчивости. С каждым часом, с каждым днем, проведенным в этом каземате, ей все больше казалось, что она отсюда уже никогда не выберется. Никакие оправдания и уловки ей не помогут. Ничего хорошего больше в ее жизни не будет. Никто не спасет. Напрасно только рисковала ради сомнительных перспектив. «Айрин!» — неожиданно раздался в тишине невероятно знакомый женский голос. Девушка вскочила в панике, озираясь по сторонам. Кто назвал ее настоящим земным именем? Не сразу, но с ужасом осознала, что это ее собственный голос, которым она говорит в этом иномирном теле. От шока волосы зашевелились на голове. Что происходит? Она сходит с ума? Ей мерещится внутренний голос? «Я ненавидела тебя за то, что ты со мной сделала», — продолжал глаз совести. «Но теперь прощаю. Благодаря тебе я избежала непоправимой ошибки. Встретила любимого мужчину и стала ценить то, что потеряла. Надеюсь, и ты пришла к верным выводам. Правильно воспользуйся шансом начать все заново. Не бросай Яна, он замечательный мужчина. Если обидишь его, значит, горький опыт тебя ничему не научил». В глазах у несчастной, потерявшей способность говорить, девушки потемнело. Она судорожно хватанула ртом воздух, боясь смерти. Запаниковала, почувствовав, что все ее потуги бессмысленны. И ухнула в ватную серую мглу. Сердце замерло и снова заколотилось, оглушая пульсирующими ударами в висках. Туман перед глазами разорвался в клочья, быстро испаряясь и позволяя увидеть до боли знакомый полупрозрачный купол, неторопливо сдвигающийся в сторону. Капсула! Но как? Почему? Разве она могла попасть обратно на землю, если ее настоящее тело уничтожено? Неужели умерла? А это все галлюцинации? Судорожно вздохнув, Вайс дернулась, а, ощутив себя очень даже живой, резво вскочила. Первым делом схватилась за лицо, ощупывая нос, губы, щеки, волосы. «Это ваше тело. Успокойтесь, Айрин». «Мое?» С невероятным облегчением повторила девушка, поворачивая голову, чтобы увидеть собеседника. Ученый, которого она не так уж хорошо знала, на нее не смотрел. Его куда больше занимали показатели на экране, рядом с капсулой. Он чуть не носом в него влез и вряд ли услышал заданный ему вопрос. «Вы меня не убили?» Вместо ожидаемого ответа раздался грохот. Вайс обернулась и ахнула в изумлении. На полу, среди настоящего погрома, рассыпанных документов, перевернутых стульев, разбитых приборов, боролись, нанося и блокируя удары, двое мужчин. Одного она узнала сразу, Подестов. Пытался ухаживать за ней, был чутким и внимательным. И, в принципе, мог бы рассчитывать на какие-то перспективы, если бы не ее увлечение Павлом. Второй был смутно знаком, вроде видела, но где, вспомнить не могла. Зато сразу почувствовала к нему неприязнь. «Если сцепились двое мужчин, надо помочь своему. Все же Ян не чужой, а этот мутный тип ей никто». И потому, не раздумывая, Айрин спрыгнула на пол, схватила с ближайшего стола первое, что попалось под руку, подбежала к дерущимся. Ух! Хрясь! Бум! Голова неизвестного с характерным стуком встретилась с полом. Он сам с той же быстротой по нему распластался. Ян, привстав на карачки, с изумлением смотрел на подозрительно ведущего себя противника, пока не догадался поднять голову. «Айри, ты вернулась!» Он радостно улыбался, а девушка растерянно, с недоумением смотрела на его довольную физиономию. «Чему это он так радуется? Почему на «ты» обращается?» И запоздало сообразила. «Ян-то откуда узнал о перемещении?» Бершев обещал секретность и полную конфиденциальность. «Как видите, жива-здорова!» Буркнула, потому что пришлось хоть что-то ответить. Разжала пальцы, уронив на пол какой-то плоский тяжелый прибор. Отступила на пару шагов и снова вздрогнула. Причиной был грохот, на этот раз раздавшийся со стороны двери в помещение. Отыскав глазами содрогающуюся от ударов преграду, Айрин потрясенно выдавила. «Да что тут у вас вообще происходит?» «Потом объясню», — резко ответил Подестов. Вскочив на ноги, он бросился к одному из тяжелых столов. Толкая руками, упираясь ногами, придвинул его к проему, блокируя выход и укрепляя дверь. А затем, позволив себе лишь секундный отдых, поспешил к капсуле, то есть к ученому. «Ренат, уходи! Настраивай свое устройство и перемещайся! Скоро штурм спецназа будет, тут все переломают! И у нас не останется второго шанса тебя перебросить!» «Ты один не справишься, Ян!» «С чем? С прибором твоим или спецназом?» «Да совсем вместе! Они тебя убьют!» «Они не идиоты, чтобы ликвидировать человека моего уровня!» «Думаешь, тебя не коснется?» «Я справлюсь, уходи!» «Я тебя не брошу, это подло!» Айрин скорчила гримасу. «Ну, началось! Тут опасность кругом, а они крутизной меряются. Кто из них благороднее?» Огляделась, осматривая помещение. «Что угодно, но это точно не тот подвал, в который ее приводили. Светлое, с одним большим окном, просторная комната, вмещающая 4 стола, 2 капсулы, какой-то жутковатого вида наполовину собранное устройство высотой в человеческий рост и забившегося в угол мужчину. Бершев?» Опознав виновника своих несчастий, замершего в обреченном ожидании, Айрин воспрянула духом. Не иначе, как высшие силы, в которые землянка прежде не верила, позволили ей поквитаться с гадким мошенником. Вот он, этот шанс. Бросилась к обидчику, позабыв о спорщиках и близкой опасности. «Сволочь, обманщик!» Принялась колотить ничего не подозревающего мужчину, выкрикивая обвинения. «Подлая, жадная тварь! Айрин Вайс не прощает никого!» «Раненых не бьют! Мне уже и так досталось!» Вопил перепуганный Илья, уворачиваясь и прикрываясь здоровой рукой от разъяренной фурии. «И вообще ты больше не Вайс!» «Не ври, Бершев! Я вижу, это мое прежнее тело, мое!» «Ты зачем его оставил, а?» Вот, на всякий случай я оставил. Вдруг ты обратно захочешь. Ух! Ха! Я похожа на дуру? Ты оставил тело, чтобы со мной... Айрин схватила пачку документов. С ней! Бросила их в противника. Но не попала, тот увернулся, а бумаги разлетелись. «С ней переспать!» — рявкнула она. «Я тебя отшила! Так решила облапошить и намерянку? Ну и как, понравилось?» «Не было ничего! Она меня чуть не убила!» Лавируя вокруг стола, приседая и прячась, пытался оправдаться Бершев. «Угомонись и не придумывай ерунды, иначе твой муж меня в порошок сотрет!» «Какой еще муж?» Опешив, Айрин остановилась, забыв о поединке. Илья машинально обернулся, чтобы взглянуть на Подестова, упрямо переубеждающего ученого. И потому отвечать ему уже не пришлось. «Ян?» — окончательно ошалев, выдавила девушка. И слова, что произнес прозвучавший в тюрьме голос, получили совсем иной смысл. Ноги Айрин ослабели, и она рухнула на стул, который услужливо подтолкнул к ней, вздохнувший с облегчением, Илья. Впрочем, его расслабленный настрой продлился недолго. «Бершев, можно вас?» Хмуро сделав над собой усилие, позвал его Подестов. И столь же бесстрастно произнес, когда Илья осторожно подошел. «И я так понимаю, вы лучше справитесь с устройством перемещения. Я все же в этом совсем ничего не понимаю. А нажать что-то не то и навредить Ренату... «Не хочу». Илья растерянно открыл рот. Сумбур в его голове усилился и сменился полным хаосом. «Почему Ян Карлович общается с Ренатом на равных? Как они вообще спелись, если тот нос из лаборатории не высовывал? И вообще, куда это он собрался?» «Ренат!» — вопросительно посмотрел он на друга. «Ну да, тот больше не считал его достойным этого звания, но... Но разве столько лет можно вычеркнуть вот так, запросто, только из-за подставы куратора?» «Я ухожу, Илья», — серьезно глянул на него ученый. «Меня Нея ждет. Ты тогда подозревал, что я пытаюсь ее у тебя отбить, а оказалось, у нас с иномерянкой много общего, и я тебе на самом деле благодарен». «Если бы не твоя идея о обогащении, я бы не встретил любимую женщину. Ты, сам того не ведая, нам помог». «А я?» — обиженно и потерянно пролепетал Илья. «Я тоже хочу». «В другой мир?» — изумился Ренат. «Нет, я это...» Илья замялся, покосился на заинтригованно прислушивающегося к беседе Подестова, оглянулся на куратора, по-прежнему лежавшего ничком, и сипло признался. «Я бы его тело хотел занять, а вас всех бы это выручило». Ян невнятно хмыкнул, зажав себе рот рукой, видимо, чтобы не выругаться вслух. «Прости, Илья». Вздохнул Ренат, решив не комментировать своеобразные устремления товарища. «Мы не смогли доработать технологию. Слишком сложно и безнравственно. Я бы не завидовал вашему идеальному куратору. Цените то, что имеете. Целее будете, Бершев». Подестов осекся, потому что в дверь что-то снова бухнуло. Пожалуй, сильнее, чем прежде. «Поторопитесь», — приказал, подталкивая Рената к панели управления. Видимо, настройки у того были зафиксированы заранее. Все же, пусть и не сегодня, но к перемещению он готовился. Да, и инструкция Бершеву много времени не отняла. Уже забравшись в капсулу, прежде чем лечь, ученый обернулся и нашел глазами Подестова. «Ян, прости, это, конечно, выходит за рамки наших договоренностей, но, надеюсь, ты меня поймешь. Я тебе верю, однако не могу рисковать. Ты можешь просто не успеть с уничтожением. А если хоть кто-то завладеет технологией, проблем не избежать. Слишком опасно. В общем, после активации моего перемещения у вас будет ровно 10 минут. Я собрал такое же устройство детонации, какое сделала Нея. Он улыбнулся, посмотрев на посеревшее лицо Ильи, ободряюще кивнул Подестову, нашел глазами подошедшую к окну Айрин, обеспокоенно смотревшую на улицу, и откинулся на спинку, закрывая купол. «Это как же? Мы взорвемся? Я не хочу!» — крикнул Бершев, но Подестов и не подумал отступать. «Жми, идиот!» — рявкнул, толкая Илью к панели управления. Дрожащей рукой тот набрал код, проследил за кривой сцепления, выбрал момент, усилил подачу энергии. «Все же!» — жалобно начал, явно собираясь продолжать ныть, но не успел. Прервал его оглушительный женский визг. «Ян, сзади!» Слился с криком Айрин хриплый натужный выдох, и воздух со свистом рассек кусок металлической трубы. Прошло импровизированное оружие рядом с плечом Подестова, хотя, несомненно, целился куратор ему в спину. Но жертва успела увернуться, а нападавший изменить траекторию не смог. И со всего размаху труба обрушилась на купол капсулы. На пол посыпались осколки, однако Ян этого уже не видел. Все его внимание сосредоточилось на пришедшем в себя противнике, который напал в такой неподходящий момент. Удар. Второй. «Ты, бестолочь, Подестов!» — раздался в ушах разгневанный отчетливый голос Владислава. «Я тебя жалел, а теперь не буду. Не ту ты сторону выбрал. Чего еще ждать от дефективного? Ты нам не ровня, даже близко не стоишь. Сам ты ущербный, да пошел ты со своей жалостью!» Также телепатически рыкнул в ответ Ян. Обманный выпад, уклон, удар. «Вот зараза!» — прошипел Подестов, морщась и прижимая другой рукой ободранные до крови костяшки пальцев. Посмотрел на свалившееся к его ногам бессознательное тело и сплюнул. Владислав всегда знал, чем его уколоть. Кичился своим неземным происхождением и способностью к телепатии. При этом снисходил до общения с неправильным Яном. Делал вид, что лоялен. А по сути, ему не нравилось абсолютно все. И то, что Подестов был излишне эмоциональным, и что действовал слишком независимо, не считаясь с мнением более опытных и рационально мыслящих собратьев. Поэтому и скрыл от Яны эксперименты Сирены, считая его недостойным доверия и опасным. А вот с последним, пожалуй, Владислав не ошибался. Его противник был решительно настроен обвинить куратора в предательстве. Он скрыл разработку не только от Яна, но и от тех, кого считал равным себе. Кто докажет, что хозяин НИИ не планировал им навредить? Разве допустимо использовать их сознание в подлых целях, подменяя неугодных и подселяя на их место подделки? Ян повременил с разоблачением ради возвращения Айрин и необходимости переноса Ренаты и Неи. Но сейчас... Сейчас план изменился. «Семь минут!» — отвлек его от раздумий женский голос. «Он успел переместиться?» Подестов резко развернулся к прижавшемуся к стене Бершеву. «Не знаю», — пролепетал тот. «Связь оборвалась, когда купол разбился». «Что делать, Ян?» Вновь привлекла к себе внимание Айрин. И вот что удивительно. Не было в ее голосе паники. Ощущался лишь решительный настрой и намерение избежать гибели. Осмотрев разгромленное помещение, Подестов остановил взгляд на окне. Идея спасения пришла мгновенно, и он, стремительно сорвав с руки свой коммуникатор, бросил его девушке. «Мой аэрокар! У него разрешение проходить через защитное поле НИИ! Подгони к окну!» Сам же шагнул к капсуле. Состоялось перемещение или нет? Соколов сейчас в этом теле или по-прежнему Ренат? Неважно. В первом случае Ян не может позволить погибнуть человеку. Во втором он все сделает, чтобы ученый воссоздал свое устройство и все же смог переместиться к Нее. «Не успел. Прости», — потрясенно прошептал Ян, когда увидел растекающееся по груди лежащего мужчины кровавое пятно. Труба, которую в качестве оружия использовал Владислав, оказалась загнутой, и ее край глубоко вошел в тело. Спасать было уже некого. Бершев все это понял намного раньше. Ян еще только разворачивался к капсуле, а Илья уже бросился к Айрин, пытающийся одной рукой открыть створку окна, а другой сладить с коммуникатором. «Да я!» — невежливо оттолкнул, хватаясь за ручку. «Хам!» — пробурчала девушка, но беззлобно, скорее по привычке. Сосредоточена исключительно на виртуальной копии интерфейса Аэрокара, которую воспроизвел коммуникатор. 10 секунд. 20. Наконец поднимающаяся по дуге машина зависла в полуметре от распахнутого настежь окна. Встав на подоконник и держась за руку Подестова, Айрин перепрыгнула пространство, разделяющее покачивающийся аэрокар и здание. «Иди уже, Бершев!» Убедившись, что девушка в безопасности, мотнул головой Ян, отступая в сторону. С невероятным облегчением Илья полез в окно и шустро оказался внутри спасительной машины. «Скорее, Ян!» — поторопила Айрин. 3 минуты!» «Успею!» — улыбнулся ей Подестов и развернулся к поверженному противнику, завозившемуся на полу. «Надо хоть его забрать!» И снова все планы накрылись. На этот раз потому, что с опозданием добравшийся до НИИ отряд во главе с Дмитрием Николаевичем пошел на штурм лаборатории. Замок бронированной двери вылетел, ее саму буквально разорвало на части. Неподъемный стол снесло к стене, как пушинку. Чем именно так качественно вывели из строя бронированную дверь, Ян разбираться не стал. И забирать врага тоже. У него не осталось на это времени. Задержав дыхание в окутавшем его дыму, нырнул в раскрытое окно, к счастью, выбрав верное направление. Едва он оказался с ними, Айрин развернула машину, бросив ее вниз и в сторону. Хихикнула, когда Ян чертыхнулся, а Бершев судорожно вцепился в сиденье. Маневр оказался резким и неожиданным, и одновременно спасительным. То ли с расчетами девушка ошиблась, то ли повреждение капсулы ускорило процесс. Только времени в запасе у них не осталось. Над закрывающим пассажиров куполом аэрокара раздался оглушительный взрыв. Вниз посыпались осколки стекла, а из окна вырвался столб пламени и дыма. «Твою ж мать! Все разнесло!» — ахнул Илья. «Ян, ты с ума сошел? Так рисковать!» — в сердцах крикнула Айрин. «Ты чудом избежал смерти! Не смей меня бросать!» «Зато сделал, что хотел!» — примирительно отозвался Подестов, несомненно довольный ее реакцией. «Он не безразличен Айри, значит, есть и перспективы». Аэрокар на максимальной скорости удалялся от полыхавшего здания, оставляя позади звуки сирен, вопли очевидцев, шум спецтехники. Никто не преследовал беглецов. Всем хватало других забот. Айрин сосредоточилась на управлении, благоразумно рассудив, что выяснение произошедшего в ее отсутствии можно на время отложить. Подестов, поняв, что направляется она в свой дом, спорить не стал. В принципе, не видя разницы, где именно состоится их разговор. А Бершев, Илья, отвернувшись от своих спутников, еще долго всматривался в силуэт здания НИИ, жалея об упущенных возможностях. Ни перспективной технологии, ни престижной должности, ни Рената. Все кончено. А кому он теперь нужен со своим развлекательным центром? Совсем обычным, пусть и популярным, и даже приносящим некоторый доход. Больше нет куратора. Хорошо это или плохо? Как распорядиться обретенной свободой? Бершев не знал. За долгие годы, проведенные под жестким контролем, он привык действовать с оглядкой на своеобразное в своих методах и желаниях начальство. Своеобразное, потому как излишне циничное. Но ведь это от целеустремленности. Илья не замечал, вернее, оправдывал странности Владислава Эдуардовича, находя его поступкам и характеру обычное объяснение. Среди людей хватает подобных беспринципных типов, которые ради своих целей не считаются ни с какими жертвами. Только неудачное стечение обстоятельств, позволившее получить контроль над перспективным НИИ, ни характер, ни особый статус, ни даже необычное происхождение не помогли куратору выполнить задуманное. Желание ничтожного, в его понимании, Ильи воспользоваться Неей оказалось роковым, запустив целую цепочку событий. И песчинка вывела из строя целый механизм. Судьба — штука непредсказуемая.